Глава 15. «Ну же, Эл!» — Кикха легонько подтолкнул ее к двери. «Один шаг!» «Может быть, ты первый?» — спросила она. «Нет, Элли». На этот раз толчок был ощутимо сильным. Волна увлекла ее. Она потеряла равновесие и очнулась лежа на белой дорожке, тянувшейся к дворцу. После тьмы, духоты и давления Нижнего мира она очутилась в другой атмосфере. Дыхание перехватило. Тело будто бы исчезло. Сердце забилось в бешеном ритме, и потом все тело свело судорогой. Мир стал вращаться. «Элли, Элли!» Она очнулась на руках у Лорлана. «Ты первая!» Она едва дышала. Невозможно ему ответить, она только внутренне выразила протест, надеясь, что он догадается. Постепенно ей стало лучше. Теперь она могла сориентироваться. Лор сидел на песке, осторожно обнимая ее. От нее шла та самая энергия, что она ощущала на острове. То ли из-за трудного перехода, то ли по иной причине его сила казалась иллюзией, фантомом, который он создавал. Она выравнивала дыхание. Лор смотрел на нее взглядом, исполненным гордости и триумфа. Эл отвела взгляд, она не хотела смотреть ему в глаза. Приступ кашля заставил его выпустить ее из объятий. Эл скорчилась на песчаной дорожке, отплевывалась слизью и пеплом. Лорлан посмотрел на нее, поморщился брезгливо. Его смутил ее вид и странное состояние. От нее вела дикостью миром смертных, не текла сила иного свойства. Она изменилась. Сжалась, яркая волна света прокатилась по телу. И после недолгого приступа она поднялась на ноги и тряхнула серыми от пепла и грязи волосами. Лицо ее было усталым и мрачным. Она заметила вышедшего на дорогу Браззавиля. Все как в первый раз. Тот же сад, странные деревья и дворец вдалеке. И вид, как на ладони. Тогда впервые этот вид поразил ее. Сейчас холодок прошел по спине. Она не хотела туда. «Ты ничего мне не скажешь?» — спросил Лорлан. «Боюсь сказать не то, что ты хочешь услышать», — отозвалась она устало. Браззавиль подошел к ним. Эл машинально достала меч. Браззавиль поднял руку и плавным жестом попросил остановиться. «Владыка считает, что вы достойны носить его, госпожа. Рад, что вы вернулись и уцелели». «Спасибо, Браззавиль. Я тоже рада снова вас увидеть». Эл чуть кивнула. «Я могу увидеть владыку немедленно. Или мой вид оскорбит его?» Эл ввела себя взглядом. Порванная в драке одежда в двух местах висела кусками. Руки в пыли, в свежих царапинах. Физиономия у нее, наверное, выпачкана не меньше рук. «Пыль миров не испортит ни отношение к вам, ни вашу, без сомнения, яркую внешность. Владыка ждет», — сказал Браззавиль. «Сейчас иду, Лорлан». Эл повернулась к наследнику. «Хочу, чтобы ты знал, чтобы не стало неожиданностью. Я проиграла. Я не преодолела миры. Я вернулась назад. Отец оставит тебя во дворце. Он мне обещал». «Ты одна. Ты вернулась. Где другие? Я знаю, что близнецы погибли. Где же другие?» «Да, погибли. Седьмой тоже. Родоборт остался в третьем мире, а Фьюла... застряла в четвертом. Где Кикха, я не знаю». «Здесь нет Кики». «Так ты одна совсем? Ты одна! Кикха не явится сюда, даже если доберется до четвертого мира. Он не станет возвращаться. Ты же выиграла! Я наследник!» Эл свела брови. «Ты не понимаешь?» «Я отлично все понимаю, правда, Браззавиль?» «Да, господин». Неохотно согласился слуга. «Владыка уже принял решение. Поторопимся». Невежливо заставлять владыку ждать. С почтенным согласием Эл первой пошла по дорожке. Окружающее казалось прекрасной с виду иллюзией. Эл мрачнела все больше, подходя к лестнице, словно она вела ее на эшафот. Мысль об Алике стала так сильно ее терзать, что скрыть свое состояние она не могла. Она не могла о нем не думать. Где он? Как с ним поступили? «Элли, ты странная, о чем ты думаешь?» «Думай о победе. А все остальное лишь средство», — услышала она сзади голос Лорлана. Эл рассердилась и рыкнула. «Не было никакой победы!» «Это миры, Эл. Они изменили тебя. Тут все станет лучше. Вместо владыки наверху лестницы возник Кика. «Ты?» Лоралан слегка отшатнулся. Эл напряглась, из-за перехода она не смогла понять, кого из двоих она видит. «С возвращением, господин», — с поклоном сказал Бразовиль. «Владыка вас не ждал». «Я решил убедиться, добралась ли она до этого мира», — Кика смирил Эл холодным взором. «Владыка», — предупредил Бразовиль. Владыка не возник, а подошел и встал за спиной Кики. Тот развернулся и почтительно поклонился отцу. «С возвращением!» Владыка удостоил Эл приветствием. «Поднимись ко мне!» Он заметил нерешительность девушки и добавил. «На этот раз не будет испытаний. Мне совершенно ясно, кто ты. Лишний труд проверять тебя». Эл начала подниматься. Этот подъем был нисколько не легче того первого, но этот раз она шла с тяжестью на сердце, преодолевая тревогу. «Итак, ты не стала продолжать путь», — начал владыка. «Твой выбор мне понятен. Ты не хочешь занимать то высокое место, которому призвана. Я ценю эту скромность. Я даю тебе время оправиться от путешествия и подумать, взглянув на прошедший путь с высоты моего мира. Выбирай место для отдыха. Бразовиль тебе поможет. Киха, ступай за мной». «Я не смогу быть в мире с собой, владыка, пока не узнаю, что последует в наказании Кики и его заместителю за обман. Здесь затронуты и мои интересы. Не могу оставить это событие без внимания», — вмешалась Эл осторожно. «Ты требуешь приговора?» — спросил владыка. «Нет», — испугалась Эл. «Она только хочет знать, где тот, что меня заменил», — пояснил Кикха. «Он под стражей, и его участь еще не решена», — ответил владыка. Ких обернулся к Эл и злобно заметил: «Не торопи события». Потом он еще раз почтительно поклонился отцу. «Я вашей власти, отец». «Твоя покорность больше походит на насмешку», — ответил ему владыка. И они двинулись вдвоем по галерее. У Эл кровь застыла в жилах от замечания Кихи, от этого мерного торжественного ухода. Наконец оба скрылись, Эл тяжело выдохнула. «Мразовиль, могу ли я вновь воспользоваться вашим гостеприимством?» — с трудом выговорила она. «Безусловно, госпожа». Я подняла глаза на Лоралана впервые с момента встречи. «Прости, я не оправдывала твоих надежд. Я объясню, дай мне время собраться с мыслями». У нее был жалкий вид. «Это мы еще посмотрим, каких надежд ты не оправдала. Я же предупреждал, не слушай Кикху, он запутал тебя». «Запомни, Эл, что бы тебе ни говорили, победила ты, а значит, победил я. Кое-кому не хочется смириться с этим». «Госпожа, объясните ему сейчас, или иначе возникнут лишние заблуждения. На позднее объяснение вы потратите гораздо больше сил», — дал совет Бразовиль. «Я жду этих объяснений. Я не позволю отцу или Кике обернуть ситуацию себе на пользу. Я имею право знать», — требовал Лоралан. «Тогда прости, если мои пояснения будут невнятными. Я устала, мой ум в смятении». «Тем лучше, будет меньше сил на лукавство», — заметил Лоралан. «Я не собираюсь тебе лгать», — нахмурилась Эл. «Я хочу, чтобы ты знал правду. Она такова. Я не прошла через четвертый мир. Пребывая в третьем, я повернула назад. Вынуждена была повернуть. Причина здесь не усердие Кикхи. Я пыталась спасти город третьего мира от проклятия, и лишь частично была посвящена в эту тайну. Я не рассчитала сил. Моя попытка закончилась бы печально, владыка сжалился надо мной. Не знаю, чем я заслужила его расположение, но он мне помог. Мы договорились. Три моих условия против одного его. Это было великодушие, предложенное самим владыкой. Требование его было неожиданным. Продолжить сражение за миры самой от своего имени, претендовать на твое место и тем самым нарушить данное тебе слово. Я отказалась от состязания, потому что не видела другого выхода. Он спас город от проклятия, которое сам наложил? И ты в этом участвовал? Зачем? Что за глупейшая затея? Кто велел тебе спасать этот проклятый город? Лоралан перешел на обвинительный тон.